Глава 26. День в офисе — это обычно изнурительный и беспощадный марафон. Дешевый кофе, сломанный кондиционер, духота, попытки вызвать ремонтников, беготня по шоурумам в поисках подходящих луков для съемок и подсъемок, поездки в метро через весь город в попытках добыть нужный реквизит, обсуждение тонкостей фотошута с фотографами, сопровождение съемок, а в самый ответственный момент — бац, и жирная стрелка на новых колготках. До окончания дня на таком взводе, что ты уже не понимаешь, кто ты и где находишься. Но начинается всегда все одинаково. Я прихожу с утра в сонный офис, где все раскачиваются, болтая в курилке или комнате отдыха, где мы с девчонками успеваем выпить раф, обсуждая последние сплетни, затем лениво расходимся по своим углам и рабочим местам, а там у меня еще остается немного времени для того, чтобы доспать, недоспанное, так вообще говорят. Не знаю никого, кто был бы активен с самого утра и пытался решать какие-то важные задачи раньше 10. Но сегодня все словно сорвались с цепи. «Как хорошо, что мы столкнулись с тобой в лифте», — пристала ко мне Вера, наш креативный директор. «Я первая узнаю, что же случилось на корпорате». «А что случилось?» Без энтузиазма скорчила подобие улыбки и сильнее вдавила кнопку нужного этажа. «Как что?» — эта наглая Вера заслонила мне чудесный обзор на двери. «Все говорят, что из-за тебя парни подрались на вечеринке». Я закатила глаза. «И?» «Что значит «и»?» — буквально затрясло ее. «Давай рассказывай все скорее. Я хочу из первых уст узнать подробности». «Да мы с тобой даже не общаемся», — безрадостно протянула я. «Вот и неправда», — она рассмеялась, толкая меня в плечо. «Общаемся, конечно. Да мы почти лучшие подруги». «И как меня зовут?» «Люба», — уверенно ответила Вера. «Да, ты ж Люба. Все это знают. Люба из фэшена». «И какая у меня фамилия?» «Так это...» Она слегка смутилась. «А Веткина?» «Вербина», — поправила я. «Ну да, я так и сказала. Веткина. До свидания». Открывшиеся двери лифта спасли меня от необходимости продолжать беседу. Но не успела я покинуть кабину, как ко мне ринулись сплетницы из финансового, Жанка и Наташка, заставляющая всех звать ее Татой. «Привет!» Они, как псы, сорвавшиеся с цепей, бросились меня обнимать. Только идиот не почуял бы подвох. «Люба, май дарлинг, приветик, красотка!» Уже за это лицемерие их можно было недолюбливать. За все остальное я просто ненавидела. Именно из-за таких милых дам женские коллективы принято называть террариумами. «Доброе утро», — опешила я. Они подхватили меня под руки и буквально поволокли в сторону общего офиса. «Умираю от любопытства», — медовым голосом проворковала Тата. «А я умру, если не узнаю», — поддержала Жанна. «Умирать не обязательно», — вздохнула я, уже догадавшись, о чем сейчас пойдет речь. «Ума не приложу, как мы умудрились пропустить это зрелище?» «Говорят, приезжала скорая?» «О чем вы?» — бесстрастно поинтересовалась я. Они остановились, и мне тоже пришлось тормознуть. «Ну как же!» — Тата заговорщически заглянула мне в глаза. «Об этом весь рабочий чат трещит». «У нас есть рабочий чат», — нахмурилась я. «Упс!» — наморщила носик Жанна. «Это Гриша!» — проворковала Тата, стряхивая невидимые пылинки с моего плеча. «Он написал, что Савве стало плохо, и его увезла скорая». «И что ты поехала с ним в больницу», — добавила Жанна. «И что это все якобы из-за драки? Это правда, правда?» «Так, стоп!» — а вырвалась я. От того, что они тянули меня в разные стороны, меня начало укачивать. «Не было никакой драки, просто небольшой инцидент». «Они подрались из-за тебя?» — взвизгнула Тата. «Гриша сказал, что футболист ударил Саву из-за того, что вы зажимались в коридоре», — вытаращилась на меня Жанна. Они говорили так громко, что вокруг нас начала собираться толпа любопытных. Я почувствовала, что краснею, оглядела всех по очереди и закусила щеку. Мне нужно было время, чтобы что-то придумать, но сплетни уже разнеслись по офису со скоростью распространяющегося по воздуху опасного вируса. «Они что, не могли тебя поделить?» — мельтешила перед моими глазами Тата. «Ты встречалась сразу с двумя?» — вторила ей Жанна. Их противные голоса зазвенели в моей голове, как эхо от удара в гонг. «Да», — ответила я негромко, а затем повторила отчетливее. «Да!» И все затихли. «Да, они подрались из-за меня!» — тяжело дыша произнесла я. «Но мы разобрались. Я выбрала Савву. Теперь мы живем вместе и скоро поженимся. Довольны?» Меня трясло. Глаза Таты и Жанны горели, точно зрачки голодных гиен. Они получили свой кусок мяса и теперь будут обсасывать и обгладывать его еще на протяжении нескольких дней. Или недель. Мне было все равно. Я просто хотела, чтобы они заткнулись. «Не может быть!» — присвистнул кто-то. «Вот это да!» — подхватил другой голос. И коридор наполнился изумленными возгласами. «А теперь отстаньте от меня!» — бросила я и помчалась в сторону своего отдела. «Люб! Люб!» — через мгновение догнала меня на лестнице Алиса. «А?» — обернулась я. «А что будет, когда его хватятся?» — тихо спросила подруга. Она подошла ближе. «Барракуда уже спрашивала, кто и какие материалы сдал в номер. Скоро подойдет срок. Что, если она ему позвонит?» «Его телефон выключен», — прошептала я. «Лежит в его квартире». «Значит, нужно написать материал для его колонки, а потом сказать, что он сам его сдал». «Да», — кивнула я. «Хорошая идея». Мы стояли на ступенях, глядя друг на друга, и я чувствовала, как в душе разрастается паника. «Иди сюда», — она притянула меня к себе и обняла. «Что же я творю, Алис?» — всхлипнула я, утыкаясь в ее плечо. «Сперва все было так весело, так забавно. Я чувствовала, что мне это нужно. Я хотела, чтобы он был рядом, и плевать на все». «И как?» Алиса отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Как он там?» Я смахнула слезинку и улыбнулась. «Он рядом», — тихо сказала я. «И если отнести вопросы логики и морали, то это вправду весело и забавно». «Но ты же понимаешь, что однажды все кончится, и что он будет в бешенстве». Мне даже вдох дался тяжело. «Но это будет потом», — сказала я с надеждой. «Что я могу сказать?» — она покачала головой. «Ничего не говори. Хорошая подруга знает, когда молчание станет лучшей поддержкой». «Разумеется», — кивнула Алиса и обняла меня.